40 человек сидели напротив меня. 40 пар глаз следили за каждым моим движением. Если я окажусь один против всей команды, я проиграю. Не помогут и мои новые способности. Я напряженно ждал, пока они усвоят только что полученную информацию, сделают выводы и примут решение. В зале стояла тишина, и я, в свою очередь, следил за малейшими изменениями, происходившими в настроении собравшихся. Вот кто-то из задних рядов пошел к выходу. С чего бы это? Человеку стало плохо? Или он что-то задумал? Сейчас, когда вся команда, кроме реакторной смены и наружных сторожевых постов, находилась в кают-компании, ничего не стоило осуществить любую диверсию, захватить рубку и начать диктовать свои условия. «Пока мы не закончим, никто не имеет права покидать кают-компанию». Я сказал это громко, резко повысив голос, тем тоном беспрекословного приказа, которому они привыкли подчиняться во время полета. Но идущий к выходу человек даже не замедлил шаг. «Остановите его!» Это уже было последнее, что я мог сделать. Если приказ не будет выполнен, мое непосредственное вмешательство только испортит дело. Для того, чтобы увести отсюда корабль, я должен был научить людей выполнять мои приказы. В самый последний момент, когда напряжение достигло предела, когда я уже решил, что проиграл, двое из службы безопасности все-таки поднялись со своих мест и встали у двери. Человек, идущий по проходу, слепо ткнулся в неожиданно возникшее перед ним препятствие. Его взяли под руки и отвели на место. Напряжение в зале несколько спало, но почти сразу же краем глаза я отметил новую опасность. Техник из реакторной команды, сидевший рядом со Сварисовым в первом ряду, наклонился к нему, и эти двое стали о чем-то перешептываться. Лишь сейчас я обратил внимание на то, что вся реакторная команда, организовавшая бунт на корабле, держится вместе. Именно от этих людей мне и следовало ожидать самых больших неприятностей. Вот один из техников, сидевший во втором ряду сразу же за Сварисовым, поднялся со своего места и, не дожидаясь разрешения, начал говорить. «Мы хотим знать, где вы нашли скандий, какую часть металла вы собираетесь оставить себе, кому будет принадлежать месторождение». Опасные вопросы прозвучали как выстрел. Отвечать на них следовало немедленно. И я весь подобрался, понимая, что лишь теперь начался настоящий поединок. Месторождение нашел штурман Каринин, и согласно законам Федерации, половина его принадлежит первооткрывателю, а вторая половина – правительству.